не инфляцией единой обусловлен рост цен. 9 февраля 2008 года. Великая депрессия и естественным образом выросшая из нее Вторая мировая война, помимо прочего, отучили экономически развитый мир подкреплять банкноты и прочие виды векселя на предъявителя драгоценными металлами. Привязка сохранялась формально через доллар, а затем вовсе отменена. Были к тому и мирные причины. В частности, производство товаров и услуг после войны росло столь быстро, что золотодобытчики при всем желании не могли адекватно наращивать массу своей продукции. Снижать же цены пропорционально соотношению прочих благ к золоту не позволяют ни налоговая политика большинства государств, ни традиция красивых отчетов акционерам. Увы, общий объем реальных благ поддается учету куда хуже, нежели золотой запас. Отказ от размена бумаги на металл снял тормоз с деньгопечатных станков. Уже десятилетия инфляция – нередкая напасть, сопутствующая социальным катастрофам, вроде проигранных войн, как в осколках восточноевропейских империй после Первой мировой, а повседневная неприятность. Ее даже научились частично прогнозировать. Поэтому многие политики не обращают внимания на предостережение лауреата Нобелевской премии по экономике Фридриха Августа фон Хайека. Деньги – единственный эффективный носитель экономической информации, так что любые манипуляции с ними вызывают громадные хозяйственные перекосы. Современное развитие информационных технологий позволяет собирать те же сведения иными путями, от баз данных систем управления технологическими процессами до сайтов предварительных заказов и спецификаций. Поэтому в ближайшее время возможно становление новой системы хозяйственного управления, опирающейся уже не на денежные потоки. В самом деле, если искажения, вносимые в информационный поток, поддаются предсказанию, то разумный хозяйствующий субъект внесет соответствующие поправки, тем самым локально компенсируя глобальные последствия политического популизма. Увы, на такой интеллектуальный подвиг способен далеко не каждый. Причем не только потому, что инфляцию, как любой политический маневр, можно прогнозировать лишь в ограниченных пределах, и главное, на срок малый по сравнению с характерными инвестиционными циклами, но и потому, что не всякий рост цен имеет инфляционную природу. Мы давно привыкли к пересчетам доходов и цен былых эпох. Легко признаем богатейшим человеком всех эпох и народов не Уильяма Генри Гейтса III, а Джона Дэвисона Рокфеллера. Его миллиард долларов в 1913-м куда дороже сотни миллиардов Гейтса в начале 2000-х. Полагаем, гонорары Чарльза Спенсера Чаплина, даже в ту пору, когда он еще не был совладельцем United Artists, заметно круче, нежели у Джорджа Тимоти Клуни. Завидуем квалифицированным питерским и тульским рабочим, как тогда говорили «рабочей аристократии», последних лет Российской империи, на чью дневную зарплату можно было накупить недельный запас вкусной и здоровой пищи. Но каковы были шансы рабочего аристократа, да и аристократа наследственного, на выживание при воспалении легких или не к ночи будь помянут туберкулезе, унесшем в могилу даже Георгия Александровича Романова, младшего брата последнего российского императора? Мог ли Чаплин в 1920-е за свои гонорары съездить из Голливуда в Сидней или хотя бы Цюрих на пару дней перерыва в съемках? Удобнее ли Рокфеллеру распоряжаться сотнями слуг в своем дворце, нежели Гейтсу программировать автоматическую деятельность своего знаменитого «умного дома»? Чаплин в 1925-м был бы готов заплатить за билет на Boeing 747 существенно больше, нежели Клуни сегодня, если бы вообще знал о возможности авиаперелетов через Атлантику. Первый беспосадочный полет из Сент-Джонса на Ньюфаундленде в ирландский Чифден совершили Джон Элкок и Артур Уиттон Браун в мае 1919 года, удостоенные дворянства за такой подвиг. Но широкая публика обратила внимание только на полет Чарльза Августуса Линдберга из Нью-Йорка в Париж в мае 1927-го, хотя до того Атлантику пересекли по воздуху на самолетах и дирижаблях уже 66 человек. Российская императорская семья, несомненно, отдала бы целое состояние за любое из множества ныне существующих производных сульфаниламида, способных бороться с палочкой Коха. Но Георгий умер в 1899-м, Пауль Гельмо синтезировал сульфаниламид в 1908-м, а Герхард Йоханнес Пауль Домак обнаружил целебные свойства красного стрептоцида только в 1932-м и получил за это Нобелевскую премию в 1939-м. Впоследствии оказалось, красный стрептоцид убивает стрептококки только в живом организме, но не в пробирке. Дальнейшие исследования выяснили, в организме этот краситель преобразуется в иное производное сульфаниламида, и уже оно обладает бактерицидным действием. Это соединение и стали выпускать под названием белого стрептоцида, а уже на его основе разработали много других лекарств. А уж Рокфеллер, в последние годы жизни, панически опасавшийся любой инфекции, он мечтал дожить до 100 лет, но протянул только 98, и подавно пожертвовал бы половину своих баснословных капиталов за возможность не общаться с потенциальными носителями бактерий. Я уж и не говорю о почти невообразимом росте возможностей существующей техники. Линдберг летел 33 часа. Нынче такой же перелет занимает менее 10. На «Конкорде» менее 3, но убийство сверхзвуковой пассажирской авиации, подорожавшей нефтью, отдельный сюжет. Современные лекарства, как правило, имеют на порядке меньше побочных эффектов, нежели их предки полувековой, не говоря уж о вековой давности. Одно это уже вполне оправдывает многомиллиардные затраты на исследования. Цена компьютера оптимальной домашней конфигурации уже лет 10 порядка $1000 США, но его производительность за это время выросла едва ли не тысячекратно. На этом фоне подешевление самого доллара на треть – мелочь, не заслуживающая внимания. Сейчас уже в разы, если считать не по отношению к другим валютам, а по отношению ко многим реальным товарам и услугам. В конце эпохи Клинтона при расчете индекса цен в Соединенных Государствах Америки стали учитывать рост вычислительной мощности компьютеров в расчете на доллар. Президента тогда изрядно ругали за попытку замаскировать инфляцию статистическими трюками. В какой-то мере упрек верен. Ведь производительность личного компьютера – personal именно личный, и разница между personal computer и нашим выражением персональный компьютер та же, что между личным и персональным автомобилем. Ограничена не только железом, но и программами. С ростом доступных ресурсов программисты все меньше заботятся об оптимизации и прокладкой между креслом и клавиатурой. Но все же рациональное зерно в этом маневре есть. Ведь новые машины позволяют решать задачи, немыслимые еще несколько лет назад. Скажем, полвека назад компьютерная графика, а тем более видеографика, была лишь предметом фантастических романов. А еще лет 10-15 назад требовала мощных специализированных машин. Один из главных производителей такой техники, основанный в 1982 году, гордо назван Silicon Graphics. В 2006 фирма обанкротилась и сейчас реструктурируется. Обычные персоналки давно догнали ее технику даже по абсолютной скорости, а уж по соотношению производительности и стоимости давно перегнали. Компьютерные спецэффекты нынче встречаются едва ли не в каждом фильме. Да и аппаратная поддержка графической библиотеки OpenGL, творение все той же Silicon Graphics, есть в большинстве видеопроцессоров для персоналок. Иной раз кажется, техника только мешает. Скажем, автомобили в городе зачастую движутся медленнее, чем в начале века, хотя техническая их скорость с тех пор удесятерилась. Но зато без автомобиля вряд ли появилось бы само понятие мегаполиса. Работать в крупном и потому экономически эффективном центре, а жить на природе вроде бы можно и в расчете на общественный транспорт. Маятниковая миграция вокруг Москвы еще недавно опиралась на сеть электричек, но час-другой в переполненном вагоне снижает производительность труда едва ли не на треть. А в пробке и отдохнуть можно. В Соединенных Государствах Америки многие радиостанции ведут даже специальный психотренинг для пробочных сидельцев. Оттого и запружены города миллионами автомобилей, чьи хозяева прибывают на работу личным транспортом. Примеры можно множить бесконечно. Главное и так понятно. Прогресс постоянно раскрывает перед нами новые возможности удовлетворения потребностей, а зачастую и новые потребности создает. Но вопросы маркетинга в этом журнале подробно освещаются и за пределами моей заметки. За все надо либо платить, либо расплачиваться. Причем платить значительно выгоднее. Конкуренция постоянно удешевляет уже существующие товары и услуги. Новые же, как правило, дефицитные, а то и вовсе монопольные. Потому недешевы. На первых порах даже зачастую непропорционально дороги, специально в расчете на тех, кто готов платить за пребывание на переднем крае прогресса. Все эти новшества, естественно, включаются в индекс цен. Так что не всякий его рост – инфляция.